Глава вторая. Пробуждение. На этой кровавой сцене тот просыпается в холодном поту. Пока его сердце бешено колотится, он лежит неподвижно с открытыми глазами, приходя в себя. На протяжении последнего года, минувшего с той злосчастной ночи, эта кошмарная ретроспекция рефлексирующего сознания преследует его во сне постоянно. Чем ближе Вальпургиева ночь, тем чаще воспоминания одолевают парня, а его разум каждый раз интерпретирует те события по-новому. Тотом его давно никто не называет, а имя он носит самое прозаическое — Илья. Бывшую подругу парня тоже звали не Эвелина, что происходит от английского «evil» — «зло», а попросту «Ирина». Что с ней случилось в ту первомайскую ночь, до сих пор остается загадкой. Илья садится в кровати и смотрит на часы. Время полдень. Припомнив, что спешить ему некуда, он окончательно успокаивается и, задумавшись, с чего бы начать день, осматривается вокруг. В спартанской обстановке его комнаты нет ничего лишнего, разве что табуреток две. Хотя, строго говоря, ему хватило бы и одной. Рассеянный взгляд парня падает на книги, лежащие на компьютерном столе. Это тома Достоевского и книжка Пелевина. Недавно Илья решил перечитать всего Федора Михайловича. Благо, от бабушки ему досталось полное собрание сочинений писателя. Пелевина же он читает только чтобы отдохнуть от надрывного стиля могучего классика. «Сегодня во сне Ирина сравнила меня с Алешей Карамазовым», — думает Илья. — А ведь в жизни она даже ни разу не открывала Достоевского. Значит, это я сам засрал себе голову. Парень встает с кровати и включает компьютер. Затем решает размяться на турнике, расположенном в дверном проеме. Но, подтянувшись лишь раз, отказывается от этой затеи. — Ну его в баню, — думает он. — После вчерашних возлияний это может меня убить. Вместо турника Илья идет на кухню и достает из холодильника бутылку пива. Жилище Ильи находится на первом этаже хрущевки в спальном районе. Подойдя к окну, он поднимает жалюзи и залпом выпивает полбутылки. Погода за окном мерзкая, но местной детворе все нипочем, и она весело копошится в апрельской слякоти. Илья безразлично смотрит на уличную суету. Все его мысли сосредоточены на неразгаданном событии незабвенной ночи. Они с Ириной тогда и правда задумали что-то вроде ритуала сексуальной магии для привлечения потусторонних сил. Но вышло так, что они нехти привлекли силы посю сторонние. Как и во сне, в реальности Илья остался в палатке, когда Ирина отправилась наружу. Через минуту он услышал вскрик девушки и поспешил ей на помощь, но выход оказался заблокирован. Илья принял решение взрезать палатку изнутри, однако не успел это сделать. На него обрушился град ударов. Несколько пар тяжелых ботинок пинали и топтали его, погребя под рухнувшей палаткой. Когда атаки прекратились, и Илья наконец-то выбрался из-под брезента, он не обнаружил в окрестностях ни нападавших незнакомцев, ни своей подруги. В тот же день Илья обратился в милицию, и у него в дальнейшем была куча проблем в этой связи. Потому что первым подозреваемым, разумеется, стал он сам. Его положение еще более усугубилось, когда на месте происшествия был найден самодельный ритуальный нож, с сатанинской надписью, а на допросе с пристрастием к тому времени уже всплыл дьяволопоклоннический бэкграунд Ильи. Нож был окровавлен, а выгравированная на клинке надпись гласила «Hoc diaboli opus est» — «Дело рук дьявола», как потом перевел Илья с латыни. Расследование дальше так и не продвинулось, и дело было положено в долгий ящик. Илья отделался, как говорится, легким испугом, но с тех пор попал под колпак к правоохранительным органам. Он обязался мониторить для местного управления ФСБ молодежные сатанинские тусовки. Другими словами, ему отвели роль стукача, но официально это называлось менее унизительно. Сексот, то есть секретный сотрудник. Читая того же Достоевского, Илья частенько горестно улыбался, когда ему попадались слова вроде «шпик» или «филер». Небольшая польза от сотрудничества с силовиками все же была. Никогда ранее не трудившегося Илью официально устроили на работу. Эта должность, по сути синекура, заключалась в патрулировании улиц в вечернее время. Однако в действительности на службу Илью вызывали всего 1-2 раза в месяц. В остальные же дни ему приходило сообщение об отбое тревоги. Справедливости ради надо отметить, что примерного стукача из Ильи не получилось. Ни единого доноса от него так и не дождались. Несмотря на этот досадный для кураторов Ильи факт, его все равно оставили при себе, на всякий случай. И пару раз он все-таки пригодился как консультант в делах о молодежных субкультурах. Что же касается его былого увлечения сатанизмом, то после похищения Ирины желание заигрывать с дьяволом как отрезало. Илья эволюционировал в реакционера, то есть переметнулся в противоположный лагерь, а точнее в воинствующее православие, которое на самом деле никогда не было ему чуждо. Илья допивает пиво и возвращается в комнату. Сев за компьютер, он припоминает, что вчера, вернувшись с пьянки, он некоторое время перед сном смотрел какой-то старый слэшер. Зайдя в историю браузера, Илья включает кино с рандомного места. На экране чернокожая женщина-байкер входит в деревенский амбар с сеном. Она типичный персонаж 80-х, которого по устоявшейся традиции слэшеров должны убить первым. Негритянка мирно прогуливается по сараю, как вдруг спотыкается и падает. На первый раз беда обходит ее стороной. Лицо женщины оказывается в опасной близости от острых сенных вил, но не более того. Издав вздох облегчения, героиня поднимается на ноги и идет дальше. С этого момента запас ее везения начинает стремительно таять. И, наконец, неумолимый злой рок настигает жертву. Затаившийся до поры маньяк в маске пронзает женщину вилами, пригвоздив к деревянной балке. Кровь струится из сомкнутых губ негритянки, глаза широко распахнуты. «А потом мне снятся кошмары», — думает Илья. В этот момент раздается жужжание мобильника. Парень спохватывается, что по пробуждению забыл включить звук, и теперь спешно ищет телефон. Найдя его, Илья с удивлением смотрит на имя вызывающего абонента — Элохим. Под этим именем у Ильи записан номер самого таинственного из известных ему представителей силовиков. По слухам, это генерал особого отдела ФСБ. Наследника полумифического 13-го отдела КГБ, Советской Святой Инквизиции. «Здорово, Илюха!» — раздается из телефона пожилой, но бодрый мужской голос. «Здравия желаю!» — отвечает Илья. «Почему так долго не брал трубку? Тут такое дело!» — горячо продолжает мужчина. «Сначала подумал, что ты еще дрыхнешь, а потом смотрю, он уже в интернете сидит. Молодец, конечно, что начинаешь день не с порнухи. Но, если честно, сынок, начинать с фильмов ужасов и еще куда более странно». Генерал замолкает в ожидании ответа. Илья, смущенный новостью, что за его интернет-серфингом следят, спрашивает первое, что приходит на ум. «Товарищ генерал, а почему вас называют Элохим? Я понимаю, что вы, подобно Богу, вездесущий, но ведь Элохим — это множественное число, то есть боги». «Ты что, сынок, еще не проспался со вчерашнего? Да разве я тут один? Нас здесь как раз-таки много». «Понятно. И как я сам не догадался». Илья снова конфузится. «Ну, а что все-таки случилось?» «Сегодня утром произошло убийство», — следует ответ. «И не где-нибудь, а на твоей лысой горе, будь она неладна».